Как же у вас много, родные, слава Богу. Ну, начну с того, друзья мои, что у меня сегодня двойной праздник. Нет, не двойной, тройной. Первый – это общий Новый год. Вот. Второй праздник – это то, что я сегодня здесь. Это действительно праздник и новогодний подарок, за что я Господу особенно благодарен, что он надоумил моего брата, пастора Сергея, меня пригласить. А до этого Господь надоумил нас перенести наше служение на вчерашний день. И поэтому у нас высвободилось утро 31 числа, и это просто замечательно. Вот. А последний подарок, ну, может, не последний сегодня, но по значимости, то, что я сегодня с женой, то, что я сегодня не один. Поверьте, мы настолько редко бываем вместе где-то. Она сейчас настолько загружена по работе, что для меня, когда мы просто вместе дома, и при этом она не над тетрадями по математике сидит, а занимается чисто женскими вещами, например, или просто не занимается, отдыхает, это чудо. Это просто чудо. Вот. А когда мы вместе, да в родной церкви, да с любимыми людьми, это просто вообще фейерверк. Поэтому слава Иисусу, я просто счастлив сегодня. Просто счастлив, правда. Аллилуйя. Ну и огромная радость, просто чудесная радость видеть вас. Кого-то видели, приезжали на молитвенное собрание, а кто-то просто в сердцах живет вот так вот у нас. И временами кто-то всплывает в памяти, ты его благословляешь или думаешь, как этот брат или как эта сестра. Ну, как нас просто многие вещи связывают. Мы родные, и этого родства никто не отменит, никто не перечеркнет. Удивительно. Просто удивительно. Поэтому просто очень хорошо быть здесь. Даже независимо от того, проповедовать или просто здесь побыть, или просто впитать что-то вот из духовной атмосферы вашего собрания. А может быть, чем-то еще и поделиться. Вообще замечательно. Вот. Поэтому я хочу, чтобы мы с благодарностью Господу использовали время, которое у нас есть сейчас. Я хочу предоставить слово моей жене, потому что вы ее давно и не видели, и не слышали, а есть что сказать, есть чем поделиться, поэтому мы будем время это делить. Да, Леночка, давай. Добрый день, мир вам. Ой, классно, как вас много. Хорошо. У меня очень практичное послание сегодня, небольшое, и это свидетельство о том, как Бог никогда не опаздывает. И Господь знает, Он настолько все знает. Вы знаете, порой даже аж интересно, как у Него это получается. Бог дал мне весьма гибкий разум, и мне аж самой интересно, какой же у Него потрясающий разум, какое у Него потрясающее сердце стоит за этим разумом, сколько любви, сколько мудрости, сколько глубины, широты, высоты, долготы. На самом деле мы живем с вами не в трехмерном измерении, я вам как математик говорю, в четырехмерном измерении. Еще есть шкала времени, она невидима, но она очень ощутима. Это, о чем говорил сегодня пастор Сергей, это очень важно. Время, последнее время. И в это последнее время наша церковь оказалась в весьма стесненных обстоятельствах. Нас сразу выселили после того, как мы вошли в правовое поле России из того зала, где мы собирались 21 год. Это все закономерно, это понятно. В Российской Федерации свои уставы, правила. Вот, мы законопослушные. И мы нашли кафешку. Мы там собирались, по-моему, полтора или два года. И, знаете, так вот, ну, это не твое, это как-то не так. И мы стали думать, что, где, как. И поначалу мы почувствовали в сердце желание, очень мощное, сильное желание помочь братской церкви. Они строили помещение недалеко от ЦАК, и мы вошли в этот проект. Причем мы не принимали решения с моим мужем только вдвоем. Мы собрали совет церковный, это был расширенный совет со служителями. Нас было порядка 20 человек. И мы разговаривали с пастором той церкви, мы и слушали Бога, и советовались с юристами. это люди, понимаете? Люди, мы все люди. Нам нужны определенные где-то гарантии, как что. Знаете, самая главная гарантия – это когда ты слышишь Бога. Когда ты понимаешь, что Он есть Царь. Сегодня потрясающий был подбор песен. Я как лидер прославления могу сказать, что слава Господу, вы слышите Бога, это прекрасно. Потому что ничего нет более важного, как узнать Господь, что ты хочешь вообще и в каждый конкретный момент в моей жизни. И это очень важный компас и карта, по которой, идя, не собьемся никогда. И мы вошли в тот проект, мы помогали финансово, и то есть это не такие уж большие деньги были, но тем не менее мы поддержали. И потом у этого, и это было хорошее место, это действительно было хорошее место, было хорошее помещение. Вот, но потом у пастора, знаете, как вот вдруг, вот у Господа такое хорошее слово «вдруг». А еще неверующие любят употреблять слово «случайно». Цель случайности – это закономерность определенная. И так сложились у него обстоятельства, что он вынужден был уехать вообще отсюда. И он не может пока приехать, допустим, на постоянно сюда, как бы он ни хотел, потому что сердце его здесь, в Крыму. Но так сложились обстоятельства. Так Богу было надо. Так Господу было надо. И после того, как мы ушли из этого кафе, мы стали собираться в гараже у одной нашей сестры, двухэтажный дом. И на площади, которая была для нас там доступна, порядка 15 метров квадратных, ну так свободно, да, мы собирались от 20 до 45 человек. Небольшая у нас церковь, но вы знаете, не количество людей определяет качество церкви. Это настолько вот эта истина, которую надо всегда помнить. И это очень сильно держит. За это время люди настолько сплотились. У нас работали и были сначала две точки, две-три точки, где мы могли собираться отдельно с собраниями, и собирались вместе. И таким образом мы провели 2 года. За эти 2 года у нас определенная какая-то сумма денежная скопилась, ну и так далее. Но мы прекрасно понимали, что надо двигаться куда-то дальше. Ну, ребята, у нас, мы живем в селе Лесновка под Саками, у нас хороший огород, пожалуйста. То есть вот мы вам отдаем, что хотите, то и делайте. Вот. Но не хотелось мне на огороде такое, знаете, прострельное место, вот оно открытое, и ветра, и все это, и очень большая плотность населения там, как-то вот много людей. И вот у нас пришел такой момент, когда вот такой реальный пик, и каждый из нас, если вы имеете уже какой-то опыт хождения с Богом, то вы переживали в своей жизни эти пики, когда вы чувствовали, что обстоятельства вас загоняют в тиски так, что вы ни направо, ни налево, ни назад. У вас только выход вперед и вверх. И, кстати, в Писании написано «Путь праведника вперед и вверх». Это прямая пропорциональность. Это линейная функция возрастающая. Это не вот так, вперед и вверх. Это он так предназначил. А то, что мы сами вот это вот делаем, это мы сами вот это делаем. Синусоиды всякие. Так вот, вот мы попали, ну, математики. Попали мы в такие обстоятельства, когда мы уже просто мы понимаем. Мы попытались обратиться назад в кафешку, сказали, ребята, мы боимся. Мы боимся. Поэтому нет. Нет. У вас есть тайная комната? Есть, наверное. Должна быть где-то там под замком. Нет, она должна работать. И самое интересное, что в моей жизни этих обстоятельств, которые меня постоянно на пицце гоняют, это каждый день в моей жизни по нескольку раз. Когда ты бежишь на эту гору, Господь, я здесь, ты здесь, где? Что нам теперь делать вот в этих всех ситуациях? И плаваю я в море в июле месяце. Плаваю я всегда 2 часа. Просто захожу и там плаваю. Знаете, такая прекрасная молитвенная комната. Изумительная. Это море, когда ты заплываешь туда, где вот туда, вот туда. Тебя никто не тревожит. Медузы от тебя шарахаются, потому что ты плывешь и молишься. Я говорю, отец, и я еще люблю плавать, когда легенький штормик есть. Вот-вот, как-то так вот. И я заплыла в этот штормик. Отец, вот что нам делать? И очень ясный голос такой говорит, ты еще не смотрела за место за твоей кухней. Вы знаете, я когда... А что? А ты посмотри. Я чуть не захлебнулась от восторга. Я сразу вышла из воды, позвонила мужу, сказала, мы будем строить здание у нас. Где? Я говорю, за кухней. Вот. И когда я приехала домой, я прикинула, какая там площадь помещения может быть. И это достаточно огромно, это не на самом виду, и это непродуваемо. То есть это... Я даже не смотрела на это место, но я вам хочу сказать, он знает все наши места. Если вы посмотрите в своей жизни, вы увидите, что самые сильные откровения Божие и самые чудные его дела в вашей жизни происходили не там, где вы что-то планировали, а где хотел делать он. И потом еще такая истина классная, которую я знаю очень давно, но которая открывается, открывается, открывается, что Бог оплачивает те планы, которые он приготовил. Он оплачивает то, что он придумал, что он хочет. Ну, в результате я поделилась сразу с пресвитерами, мы собрали тут же пресвитерский совет. Они сказали, нам надо думать. Хорошо, ребята, молиться, думать. Вот. Нет, жестко никто не сказал. И я уехала в Украину на 3 недели. За эти 3 недели я приехала с проектом здания, того маленького помещения. Вот. Когда мы соединились тут же в этот же день с пресвитерами, они сказали «да». Никто не сказал «нет». И в это же воскресенье я разговаривала с церковью. Вы знаете, и когда вот я передавала видение, которое было, переживал ли кто-нибудь из вас ощущение елея, который вот так вот просто стекает? Вот он стекает, и вот такое тепло, и ну, просто это все разливалось очень хорошо. В ночь на этот день, субботы на воскресенье, одной сестре, крайне немощной, ей под 80 лет, очень немощная в теле сестра, но весьма не в духе, она немощная, приснился сон. Она очень редко бывает в церкви, она вот вчера ее привезли на День Благодарения, на служение, надо было видеть, просто вот как человек на все реагировал. И приснился сон. И в этом сне она услышала фразу. Было сказано, собирайте инженеров и стройте, потому что готовится большая раздача хлеба. Но одно дело, когда это получаем мы, да, вот как все, но когда это получает человек, который вообще ничего не знает о том, что происходит, который крайне, ну, в тяжелом состоянии. Она, вот на этой неделе она потеряла сознание, вызывали скорую. Старый очень и немощный человек. И мы прям так, тетя Марина, так, это значит серьезно. Господь что-то задумал в этом месте. В этом месте. Ну что, дорогие, я вам хочу сказать. Мы начали строительство 1 августа. Бог дал строителей, переселенцев из Луганска, с которыми мы знакомы уже 3 года. И они даже прописаны у нас в доме были. Мы хотели им помочь с получением там, документов. Они даже у нас в доме были прописаны. То есть у нас хорошие дружеские отношения. Эти люди брали по расценкам на 15-20% ниже, чем обычные строители. И главный девиз, когда они строили, если мы сможем в этом месте сделать светлее, чтобы это было лучше, и это было хорошо, и здесь стало лучше, больше добра, они говорили таким языком, мы будем счастливы. Просто, знаете, люди, которые на данный момент, как они думают, неверующие, но то, что они уже глубоко служат Царству Божьему, это сильно. Это сильно. И мы их ожидаем. 1 августа мы начали строительство, и 12 октября мы провели уже первое служение. Это здание, вот пасторы видели, да, приезжали команда из Черноморска, они видели, и мы благодарны всем за финансовую помощь. Вы знаете, это было настолько, и если сравнить за первый проект, когда мы участвовали, помогали, да, мы потратили треть денег, которые мы вложили, может даже чуть меньше, мы собирали 1.5 года. Здесь за 2 месяца финансов пришло столько, и с вашей стороны, и со стороны Черноморска, и со стороны нашей церкви, ну, раз в 5 больше. Это за 2 месяца. Понимаете? И вчера одна сестричка делилась и говорит свидетельством, вернее, с тем, что Бог делал с ней в этом году. Она говорит, Бог из теории все переводил в практику. И говорит, вот просто вот она показывает на наше помещение, говорит, это вот это. Говорит, когда Лена, говорит, приехала и тут же с моря, она мне позвонила, я сказала мужу и сказала этой сестре, что вот так и так будем строить. Она, ну да, да, конечно, да, аллилуйя, да, да, да, будем строить. Вот. И тут, она говорит, я была ошеломлена. Я не ожидала, что это будет так мощно, быстро. И знаете, очень многие люди, и я думаю, что среди нас тоже есть такие люди, у которых есть масса проектов, которые хотят достичь определенных целей, определенных рубежей, но есть что-то, что их останавливает. Писание говорит, если вы не уверены, то вы не удостоверены. Да? То есть есть эти моменты, они должны быть связаны. И в достижении Божьих целей самое главное, конечно, это услышать Его. Если бы Он тогда мне в море промолчал, я бы все равно приставала, потому что я приставучая по жизни. Я хочу знать ответ. Но это было именно то время, когда надо было спросить, и это надо было в то время, когда ему надо было ответить. Может быть, для вас это не было столь ярким, как для нашей Садской церкви, но когда наши молитвенники зашли, пастор привез их тогда, когда только был каркас, ни окон, ничего, они зашли и их накрыло. Их просто накрыло. Они плакали, они смеялись, они вели себя просто как дети. Говорят, нам здесь уже хорошо. И сейчас, когда мы собираемся там вместе, да, есть определенные там где-то недочеты, будем что-то решать, но мы понимаем и чувствуем, это наше место. Это наше место. И что Бог приготовил дальше для и этого села, и не только села, потому что я внутри себя переживаю, что это определенный ковчег. Вот тот ковчег, куда будут люди идти, будут стекаться. Соседи очень, скажем так, благотворно. То есть мы не увидели никаких моментов, ничего. И, конечно, всем было очень интересно, что, где и как. Мы рассказали спокойно, но они видят нас и не видят наших людей. И еще мы все свое имущество всегда посвящали Господу. Все и всегда. Даже те места, там, где мы, допустим, арендовали наше жилье, а у нас такого было добра много, мы, заходя, мы сразу отдавали это все Богу, и чтобы все это служило Ему. И когда мы купили жилье в Лесновке, это рядом с Саками, совсем рядом. Я на работу хожу пешком, 35 минут. Вот. То есть это рядышком. И есть перспективный план, что Лесновка станет районом Сак, просто официально, войдет в состав города. То мы удивлялись. И мы привыкли, и церковь привыкла, что все основные моменты, там лидерские, там молитвенные, там вплоть до ночной молитвы, все, где проходит? В доме у пастора. У нас дом всегда для этого был открыт. Ну, мы ехали в Лесновку. О, тишина, затишье, спокойствие, как-то вообще непривычно. Но в это время Бог раскрыл в нашей церкви множество других домов, где люди служили и учились. Вы знаете, мы увидели, что гораздо сложнее открыть дом, чем сердце. Сердце, пожалуйста, кто там его увидит, что там я открыл, не открыл, главное провозгласить. А когда открываешь дверь, то это уже вот это то действие веры, то действие любви, которое работает. Поэтому вы благословенны, если вы открываете не только сердце, там реально видите только вы и Бог, насколько это открыто, но и дом свой. И когда мы отдаем все это Богу, то приходит вот мощное благословение потом на все это. И у нас последний год была очень острая нужда со стиральной машинкой. Окончилась тем, что у нее несколько месяцев назад отвалилось днище. Вот. И она так работала, что когда она работала, было ощущение, что сейчас у нас вся крыша тут завалится, все вот, тарахтело, гудело. Она ездила по всей этой ванне. Ну, в общем, это был... И мы помолившись, Господь, ну, начинаю собирать денежку. И уже первый транш какой-то я собрала. И 3 недели назад, когда проходило у вас молитвенное служение, кто-то из вас подошел к моему мужу и что-то сунул ему в карман. И сказал, что люди пожелали остаться неизвестными. Муж мой уехал домой, и он не лазил в свой карман. Я благодарна Богу, что он хоть не выкинул, не глядя, что там оно было, я не знаю, что там оно было. Вот. Но на следующий день, когда он, убегая из дому, прибежал, вернулся назад с такими глазами: «Лена, там 17 тысяч». И причем таким образом, что 3 пятерки и 2 тысячи, то есть тут же тебе и 10, но можно отдать все. Мы благословляем эти руки, эти сердца, которые это сделали для нас. Вы были инструментом Божьей любви и Божьей славы для нас. Потому что эта лялечка и лжи, она уже стоит и стирает. И у нас уже ничего не тарахтит и не отваливается. И все прекрасно. И пусть Господь благословит этих людей очень мощно. Я не говорю о 100 раз, не надо Бога ограничивать. Именно то, что как и что нужно вам. И спасибо большое за то, что церковь, вы слышите Господа. Спасибо. Бог никогда не опаздывает, и Он знает, что когда нужно. Это то, что хотела я вам передать. Спасибо. Слава Иисусу. Наша жизнь, жизнь христиан, это постоянный путь богопознания. Это интересная дорога, это интересное время. Жить с Богом интересно, независимо от того, где, независимо, сколько тебе лет, в каких ты обстоятельствах, в какой стране. Господь один и тот же. Пастор говорил сегодня, что мы не знаем, что ждет нас в новом году. Вы знаете, не так это важно, когда ты знаешь, что Господь в следующем году такой же, как и в этом. Вот. Поэтому Он твой якорь. Он наш якорь. Если мы укоренены в Нем, то никакие времена нам не страшны. Никакие события, о которых мы не знаем, тоже не страшны. Как это здорово. Как это меняет вообще отношение к жизни. Правда? Неправда? Правда. Но это реально. Это то, что меняет нас. И интересно наблюдать за собой. Вы наблюдаете за собой, народ Божий? Или за вами наблюдают другие? Иногда перемены в нас хорошо видны со стороны, но очень ценно, когда они видны еще и нам самим. Богопознание – это процесс перемен. Это не какие-то вот достижения, это не какие-то один раз и навсегда открытые истины, которые, ну, как бы работают и никогда не меняются. Это процесс. Какие-то вещи приобретают новые грани, новую ценность. Где-то меняются акценты в твоем представлении о Боге, о Божьем Царстве. И это то, за чем я стараюсь наблюдать вот в себе самом. Этот год, 2017, для церкви «Благая Весть» в городе Саки прошел под вектором «Освящающая благодать». Благодать – освящение. И на протяжении всего года наш взгляд пристально был устремлен на вот эти аспекты Божьей работы, этого отношения к человеку, что открывает Писание в этом плане. И действительно, на протяжении этого года я могу уверенно сказать, что есть вещи, которые изменились в моих представлениях о Боге. Как удивительно, да, уже столько лет я его знаю, столько лет как бы я читаю это слово, и, казалось бы, ничего там радикально измениться уже не может, ну, наверное, радикально и не может, но очень существенные вещи открываются, и это меняет твои представления, это меняет твое отношение. И некоторые вещи, они парадоксальны для меня. Я делился у себя в церкви, там у нас больше времени, больше возможностей делиться. Сегодня я только некоторых моментов, вот таких удививших меня, коснусь. Вот. Наверное, для того, чтобы вы могли бы размышлять сами потом и развить вот эти мысли. Что такое освящение? Что это за процесс? Это процесс, в течение которого Бог преображает человека по своему образу и подобию. То есть мы приобретаем его черты, его взгляды. Мы начинаем смотреть на жизнь так, как смотрит он. Мы начинаем приобретать его ценности, усваивать его принципы. И эти вещи становятся для нас не навязанными сверху, как поначалу. Когда мы приходим в церковь только, мы еще мало что знаем, и нам начинают говорить, это вот так, а это вот так, и должно быть вот так. Вот. Но эти вещи для нас новые. Они не стали еще органичными. Даже если мы послушны по натуре своей, даже если мы нацелены на то, что к нам относятся хорошо, нас никто не хочет обмануть, все равно нам приходится как бы культивировать в себе какие-то новые для нас истины. Правда? Но ценность, основная ценность освящения заключается в том, что наступает момент, когда ты уже не культивируешь осознанно какие-то вещи, а они просто в тебе прорастают. Как естественные какие-то взгляды, принципы, отношения и ценности. Вот это замечательно, и это, я думаю, что это то, чего хочет Господь. Вот от этого процесса. Понятное дело, что, как я уже сказал, это путь. И путь, как я понимаю, бесконечный. На земле он не заканчивается, путь богопознания, потому что Бог больше, чем земля. Бог больше времени, поэтому нам не хватит ни пространства, ни времени, чтобы его познать во всей полноте. Скажем так, нам достаточно его откровений для того, чтобы быть спасенными и идти к нему на небесах. Кто скажет аминь? Молодец. Но процесс весь впереди. То есть с Богом никогда не будет скучно. Даже там никогда не будет скучно. Никогда. У тебя всегда будут вопросы. У тебя всегда будут какие-то вещи. Почему? Да потому что Он остается Творцом, а ты остаешься творением. На небе или на земле. Аминь. Вот. И этот процесс начинается здесь. Вот на этой грешной земле. Где много несправедливости. Где много безбожных вещей совершенно. Где много вещей, которые от него отвращают или ему открыто, прямо или косвенно противостоят. Тем более интересно, когда изнутри тебя бьет совершенно другой источник. Вот этот источник, о котором Иисус говорил, что из чрева твоего будут течь реки воды живой, да? Именно из чрева. Это не с неба. Это не через церковь. Это не через книги. Это вот именно внутренний источник, который, ну, нам непонятно, откуда он берется. Но он и приносит вот эту воду жизни, которая способна сохранить свою чистоту и свою животворность, невзирая ни на что. Это ли не чудо, братья и сестры? Это чудо, когда ты это ощущаешь. Когда ты этот источник культивируешь, я уже слово это употреблял, ты его бережешь, ты его развиваешь, ты даешь ему возможность течь, и ты пожинаешь плоды обновления и освящения в том числе. Так вот, какие же вещи меня поразили? Ну, у каждого из нас есть определенный опыт церковной жизни. У одного больше, у другого меньше, но есть у каждого. Мы принимаем, как я много раз уже подмечал, и вам, по-моему, тоже говорил, мы принимаем церковь такой, как мы ее видим. Как правило, если мы приходим с открытым сердцем, если мы находим Иисуса, Это замечательно, это потрясающе. И мы вместе с ним впитываем вот те церковные взгляды, доктрины, традиции, принципы управления, модель управления церкви, как все работает, как все функционирует. Мы это принимаем, ну, как истину последней инстанции. Ну, просто целиком. И только потом начинается процесс осмысления. Когда мы начинаем осмысливать по Писанию или начинаем сталкиваться с другим опытом жизни христианской, да, и другими взглядами христианскими, то тут начинаются уже моменты личного такого понимания, ну, осмысления каких-то вот вещей. И это очень ценно. Когда ты начинаешь осознанно вырабатывать убеждения свои, и ты уже не говоришь, а просто у нас в церкви так все делают, так все думают, и ты уже не говоришь, что у нас так пастор верит, и поэтому я так верю. Нет, это все не те вещи, которые держат нас крепче всего. Крепче всего нас держит то, что выработано нашим сердцем через личное взаимоотношение с Богом. Понятно, в церкви, в процессе слушания каких-то проповедей, в процессе какого-то назидания, но тем не менее, это мое личное. И вот это личное очень дорогое, вот, когда оно основано на Писании. Вот взгляд об освящении для меня, вот он личный и он дорогой. Он неожиданный. Потому что он родился на местах Писания, которые мне были знакомы, но я никогда под таким углом не смотрел на освящение. Можно спросить, а в чем важность вот такого вот взгляда? Да, наверное, вы знаете, радикально нового ничего в этом нет. Но акценты в моих отношениях с Богом явно поменялись за последний год. Это ли не удивительно? У меня есть академическое, богословское образование. Ну, я много книг прочитал. Я во многих вещах убежден, ну или считаю, что убежден. Казалось бы, трудно что-то новое открыть. И тем не менее, никакое академическое образование процесса богопознания не закончит, не оформит. Он скорее поставит его на рельс, но никогда не закончит. И тем более хорошо, тем более замечательно. Меняется представление о том, какой Бог. Вот что интересно. Например, я не знаю, как вы в вашем опыте, было бы интересно с вами побеседовать так поближе, но как в другом формате. Каким вы узнали Бога, когда вы уверовали? Кто Он для вас был? Каким вы Его представляли? Каким Его представляла ваша церковь, в которую вы пришли? Каким представлял Его ваш духовный наставник или пастырь? Первые люди, которые были авторитетами для вас, духовными авторитетами. Это интересно, и это важный момент. И когда я вспоминаю, как это было у меня, у нас с Леной, у нас были основные такие вот акценты, о чем постоянно учили и постоянно говорили. Первый акцент – это вера. Это 100%. Это безоговорочно всегда. Мы много говорили о вере, как о огромной ценности. И я очень благодарен, что именно так это было. Второй акцент, ярко выраженный, был на любви Божьей. Согласна Лена со мной? Да? Два вот таких вот вектора, очень сильных. На этом был сделан большой акцент. И не просто акцент. Вы же знаете, когда об этом говорят, когда это превозносит, да, мы начинаем прославление формировать таким образом, да, вот эти темы, которые отзываются в сердцах, которые перекликаются с проповедями или теми вещами, о которых говорят спикеры, проповедники, конечно, они перетекают в песни, у нас формируется определенный репертуар и складывается определенная картина. Картина Бога, как мы Его себе представляем. Понятно, что мы находим этому обоснование в Писании, Но дело в том, что только в результате сбалансированного изучения Писания у нас появляется более полная картина Бога. И она более полная, чем та, которую мы часто видим в своей церковной жизни. Потому что, вот я говорю, что вот у нас 2017 год проходит под одним взглядом, одним вектором. Перед этим был год, когда мы говорили о благодати. До этого еще какие-то темы у нас были. И вот это вот взгляды, да, они как мозаичка. Со всех сторон Господь становится видим немножко по-другому и более полно. И это здорово и хорошо. Но все равно, как бы мы ни говорили, если ты постоянно в течение года смотришь в одну и ту же сторону, трудно увидеть в балансе. Потому что кажется, что твой взгляд, вот он сейчас самый главный и самый основной. Так устроен человек, психология. И только когда у тебя есть система в твоем изучении слова, когда у тебя есть постоянные духовные взаимоотношения с Господом, взаимоотношения с братьями и сестрами, когда ты открыт для приобретения взгляда на Бога, не такого, как ты только себе представляешь, да, а такого, как представляет его тело Христово. А тело Христово один человек не заменит никак. Ни с каким образованием, ни с любым количеством книг, которые он прочитал. Только тело Христово имеет право на вот, формирование богословской картины. Кто такой Бог? Вот. Мы должны быть открыты. И люди, которые не ценят церковь, не ценят взаимоотношения в церкви, люди, которые пренебрегают академическим образованием, люди, которые вообще пренебрегают писанием для изучения, а не просто для получения каких-то сиюминутных откровений, как мы это делаем, эти люди обкрадывают себя. Это я говорю совершенно уверенно и убежденно. Это опыт. Это правда. Поэтому мы должны ценить все то, что Господь нам дает, и новое, и альтернативное, и неожиданное. Потому что как бы нам не казалось, что вот мы нашли, мы увидели, и все, и нам больше ничего не нужно. Как я уже говорю, Богу найдется, чем нас удивлять. Найдется. Поэтому можно за это не переживать. Надо быть открытым, надо сохранять открытость и готовность принимать новое. Вот. Это важно. Так вот, насчет вот этого нового в теме освящения. Я заметил, что тема святости Бога у нас в церкви никогда особенно не подчеркивалась. И в нашем богословии, в наших проповедях, да, ну, это звучало понятно, это так, знаете, как звучит это в псалмах. Но есть вещи, которые мы воспринимаем не то чтобы походя. Но мы просто не акцентируем на них внимание. Да, да, да. Мы их не осмысливаем. Мы их принимаем просто вот целиком. Со всем остальным. Да, до определенного времени. И вольно или невольно, какие-то моменты являются для нас либо неоткрытыми вовремя, либо упущенными, либо просто мы не придаем им значения. Вот. Так вот, я понимаю, что пришло время для внесения определенного баланса, что касается моего богословия, моих представлений о Боге, вот через этот год, год благодати освящения. Очень интересно. Святость Бога. Сколько песен мы поем о святости. Сколько мы об этом говорим. Но когда мы начинаем на это более пристально смотреть, я понимаю, что есть вещи, на которые мы просто не обращали внимания. Пример яркий приведу. Вы когда-нибудь сталкивались с представителями более консервативных деноминаций христианских? Баптисты, пятидесятники, более ортодоксальные, чем мы с вами, да? Вы замечали, что есть вещи, которые им совершенно не нравятся в том, что делаем мы. Да? Я думаю, что практически у каждого, кто с этим сталкивался, да, такие моменты были. И я вспоминаю, как раньше я на это реагировал. Когда я встречался с такими людьми, да, реагировал я очень просто. И думаю, что многие реагировали похожим образом. Ну, тоже религиозники все. Им же ж не открыто. А нам же открыто. Поэтому мы и церковь полного Евангелия, а они не полного. Как все было просто. Знаете, как легко быть младенцем. Как легко младенцу. У него на все простые ответы. Готовые простые ответы. Потому что его разум еще не способен как бы, на многогранные какие-то вещи. Да? И вот я каким-то образом стал замечать, что меня уже не устраивают такие ответы. Потому что за годы хождения во Христе я сталкивался с людьми из разных деноминаций. Я понимал, что они знают Бога, того же, что знаю я, но знают его не так, как я. Не лучше и не хуже, не больше и не меньше. Вот, заметьте, вот этот момент. Не лучше, не хуже, не больше, не меньше, а по-другому, потому что Бог большой. Понимаете, он настолько большой, что его за жизнь не обойдешь. У тебя не хватит времени посмотреть на него со всех сторон. Так вот, как я уже сказал, тело Христово во всей полноте способно видеть его одновременно с разных сторон. Понимаешь меня? И это так здорово, так замечательно. Так вот, когда ты начинаешь не смотреть на все остальное свысока, а мы так делаем иногда, и, может быть, время остановиться и покаяться, мы обогащаемся совершенно безмерно. И это здорово. Так вот, что касается святости. Часто я слышал претензии со стороны христиан других деноминаций, как я называю их более консервативными, да, именно в том плане, что наш стиль богослужения поверхностный. Наши взаимоотношения с Богом поверхностны. Они намного плотские, как они говорят, в большой мере. Очень много наносного, очень много внешнего. Нет глубины, нет страха Божьего, нет смирения. Я ничего не упускаю. Да? Вы слышали подобные претензии, подобные вещи? Так вот, может быть, настало время перестать отмахиваться от этого? Мы же одно тело, по сути дела. И считать свое богословие идеальным и сбалансированным, ну, я уже не могу. Не могу, потому что много раз мне приходилось пересматривать свои взгляды и как-то балансировать свое отношение к некоторым мыслям. Вот так и в этот раз. Я в этом году, мне уже сколько лет во Христе, дай Бог памяти, с 92-го года, довелось увидеть вот эти претензии, которые казались мне совершенно необоснованными. Ну и потом, ну, религия, она заменяет богопознание, как я всегда считал. Я перестал так считать. Я стал понимать, что эти люди знают что-то, чего не знаю я. Я просто не обращал внимания на что-то. И даже братья-пасторы, которые говорили мне вот о том, что, ну как, ваши отношения с Богом, они фривольные, они такие фамильярные. Вы позволяете себе там, называть его папочкой, вы позволяете себе называть Иисуса другом, еще там что-то. Ну, меня это сильно отталкивало. Ну, во-первых, это нападки на мою любимую церковь. Вот. И на мои, конечно, убеждения, мои представления. Так вот, я действительно стал понимать этих людей. Не на 100%. Я ни за что не отдам, вы знаете, откровение о Боге как о любящем отце. Я никому не отдам вот это мое право называть его папочкой. Но дело в том, что наши отношения с ним иногда складываются однобоко. Называть Бога папочкой – это хорошо и правильно, но это еще не все. Потому что он намного больше, чем просто папочка. Кто понимает меня, народ? Он намного больше, чем папочка. Его этим определением невозможно описать целиком. Одну грань. Только одну грань. Я согласен. Но не целиком. Нет. И я начал понимать, что эти люди смотрят на него с других сторон, под другими местами Писания. И я перестал это отбрасывать, я стал это осмысливать. И вот какие интересные вещи Бог мне показал. Теперь я попрошу открыть Писание, я покажу те моменты, которые меня особенно ну, поразили, скажем так. Мы с вами читаем Писание очень интересно, вы знаете. Обычно ты сначала это видишь не в себе, а в других людях. Вот, например, в свидетелях Иеговы. Вы никогда не обращали внимания, как они читают Писание? То же самое, что и читаете вы. Чем отличается их отношение к Писанию от твоего отношения, например? Вот, то есть избирательность. Они читают его избирательно. То есть не то, чтобы они какие-то вещи читали, какие-то не читали, как некоторые думают. Нет, они дисциплинированные люди, они читают целиком, но они читают их в свете определенных доктрин. А вот вещи, которые не вписываются в эти доктрины, они удивительным каким-то образом пропускают мимо ушей. И когда с ними начинаешь общаться, ты сталкиваешься с тем, что они просто не понимают многие вещи. Они понимают то, чему они научены, понимают, ну, как им кажется, хорошо. А какие-то вещи просто опускаются. Так вот, я всегда считал это их изъяном. А сейчас считаю, что у нас тоже есть подобные изъяны. В нашем отношении к Слову Божьему есть вещи, которые мы просто пропускаем. Ну, пропускаем или типа, ну, тут все понятно. Побежали дальше. На самом деле наступают времена, когда Господь говорит, стоп, давай разберемся. Ты в это веришь? Или просто ты привык, что это вот так, и никак не иначе, и все? Вот. И вот в отношении святости было примерно так же. Твои отношения с Богом. Да, я знаю, что такое любовь. Я знаю, что такое доверять Ему. Ну, там, я не абсолютизирую, естественно. Но это те вещи, которые мне открыты. А что касается святости и вообще, какой Он и как должны выглядеть. Я формулирую очень важный вопрос для каждого сейчас. Как должны выглядеть правильные, нормальные взаимоотношения между человеком и Богом? Хороший вопрос. И непростой, поверьте. Так вот, в общем-то, это вопрос всей христианской жизни, да? Но вот Слово Божье открывает нам в какие-то времена определенные моменты из этого. Вот как вам, например, подобное место. Это вот одно из тех мест, которые я пропускал. Ну, не то, что пропускал. Я их знал. Но никогда особо не задумывался и не останавливался. Книга Исход, 15 глава, стих 11. Это не момент для изучения. У нас будут моменты, где мы больше остановимся. Это просто вот. Это ситуация, которая произошла после того, как Господь потопил в Черном море фараоново войско. Фараон погиб там с колесницами, да? И израильтяне вышли на сушу, и они возрадовались. Они стали петь, они стали благодарить Господа. И там вот звучат в этих песнях или танцах, хороводах их подобные слова. 11 стих. «Кто из богов подобен Господу? Нет богов, подобных тебе». Я читаю в современном переводе. «Ты дивно свят, ты необыкновенно могуществен, ты творишь великие чудеса». Братья и сестры, ну, казалось бы, ну что тут такого нового? Ну ничего же, ну как бы мы все это знаем, мы все это говорим, в наших взглядах все это присутствует, да? Но я никогда не останавливался вот на чем здесь делается главный акцент. На исключительность Бога. Исключительность Бога во Вселенной. Он несопоставим, он несравним, он намного больше, он намного неожиданнее, чем все, с чем мы можем его сравнивать. Дело в том, что человек сравнивает Бога только с теми вещами, которые опыту человеческому подвластны. Но есть вещи, с которыми ну, мы просто не можем его сравнивать в некоторых измерениях. И вот когда речь идет о святости, да, здесь говорится «дивно свят». Что значит «дивно свят»? Удивительно свят. Но, друзья мои, а просто свят – это что такое? Если мы не можем даже сказать, что такое просто свят. Потому что на земле святость в чистом виде практически не встречается. Она встречается только у того, кто свят сам по себе и является его источником святости. А это сам Бог. Больше никто. И часть его святости как бы спускается на людей, которые к нему приближаются. Помните, приближающийся ко мне освящусь. И среди народа моего прославлюсь. Да? Книга Левит 10 глава. Когда человек приближается к нему, он начинает сталкиваться с ним, так как Бог хочет открывать себя. А природа Божья – это святость. И эта святость не подчиняется человеческим представлениям. Ну вот, если неверующий человек сходу в какой-то беседе вас спросит, что такое святость, вам легко будет ответить, скажите? Я думаю, что если бы мы подумали, там подобрали места Писания, мы могли бы что-то сказать. Ну, которое в Господе уже давным-давно. А вот так сходу в нескольких фразах описать, ого-го, не так уж это и просто. Почему? Да потому что не с чем сравнивать. Не с чем сравнивать из нашего человеческого опыта. Какие у нас были представления о святости, когда мы были без Бога? У кого из вас были представления о святости? Какие-либо вообще? А ну, брат Костя, скажи. Неправильно. Из журнала «Крокодил». Или «Перец». Украинский такой журнал был классный. Там всегда была такая религиозная страничка, где там заклеймляли позором всяких там апостолов, Бога там. Вот. И да, нимб над головой. Ты забыл, Костя, про крылышки. Крылышки еще на рубашке были сзади пришиты. Болтались такие. Вот. Ну, понятно, у Бога, понятно, все это карикатурно, понятно, все это смешно, но я... Почему я об этом говорю? Да потому что с таким багажом описать Бога и представить, что такое настоящая святость, совершенно невозможно. Дальше. Когда ты приходишь в Царство Божие, ты так или иначе с Ним сталкиваешься, а Он свят. Но если в твоем понятийном аппарате, как говорят, отсутствует определение, что это такое, ты просто не знаешь, с чем ты имеешь дело. Что такое Бог святой? Как это святой? Что такое я святой? Когда ты начинаешь читать Новый Завет, тебя не могут не раздражать такие вещи, как приветствие апостола Павла в большинстве своих посланий. Он всех там называет святыми. И ты задумываешься и думаешь, это о ком это он пишет вообще? Это кого он там приветствует? Это, наверное, у них в церкви были святые какие-то. Серьезно, я так думал. Живые святые у них в церкви, у нас в основном все грешные, а у них святые. И только потом, изучая слово, я понял, да, представьте, он нас имеет в виду. Вот это да, вот это загнул. Почему такая реакция? А мы не понимаем, что такое святость. Мы взяли понятие святости, не знаю, из житиев святых, из каких-то, я не знаю, полуправославных, полуязыческих представлений, или из греческой мифологии. Там тоже святые были с нимбами, с крылышками обязательно. Боги и полубоги. Но святость Божья, она в реальности начинает открываться нам через вот это, в этом процессе богопознания. И самые важные характеристики святости – это исключительность. Исключительность. То есть святость – это исключительная чистота, превосходящая все, что мы можем своим опытом описать как чистое. Вот, например, чистая одежда, ты ее постирал, она чистая. Ты понимаешь, что это чистота относительная, а не абсолютная? Да? Сияет твоя простынка после вот машины LG, которую мы купили. Но это не абсолютная, это относительная чистота. Да? Так вот, Бог просто чист. Бог абсолютно свят. И Бог превосходит чистоту, как мы себе ее можем представить. Нам не с чем сравнивать. Если взять свет солнца, что Божий свет, а Бог есть свет, один из его атрибутов, да, намного светлее и намного ярче, чем солнце. Сравнивать не с чем. Глаз этого не видит. Восприять мы это опытно не можем. Осмыслить невозможно, потому что, опять же, нету, ну, ни с чем сравнивать, да, нет формул или характеристик. Но это так. Он есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Вообще никакой. В ком из нас нет никакой тьмы, братья и сестры? Если вы скажете «во мне», то... Ну да, да, что вы тут еще, да, забыли еще в церкви, да, вам на небеса надо срочно. Нет, я думаю, что не здесь, на земле, а может быть и там, на небесах, в абсолютном виде мы в людях чистоты не найдем. Потому что процесс освящения – это процесс, который, как мне кажется, не заканчивается ни здесь, ни там. Какие-то вещи остаются непонятными, какие-то вещи остаются неусвоенными, какие-то уроки невыученными, какие-то экзамены несданными. И вот эти хвосты, они за нами всю жизнь бегают. И думаю, что догонят они нас там, на небесах, эти хвосты. Где мы что-то упустили, где мы что-то не представляли себе. Знаете, у меня появилась вот такая жажда того, что нам нужно очень много и очень быстро впитывать от Бога. Не знаю почему. Может быть, возможностей не будет таких, вот когда мы спокойно сидим, спокойно, не раздражаясь, никуда не торопясь, слушаем Слово Божье, слушаем какие-то откровения, какие-то проповеди. Может быть, в один момент раз это все прекратится. Да, я вижу. Вот. И вот эти откровения, они становятся особенно важными, особенно драгоценными для нашей жизни. Шестая глава книги Исаии. Там открывается Бог совершенно удивительным образом. Открывается так, как никакой харизмат его никогда не описывал, никогда не переживал. Это место, где Исаия описывает встречу с Богом, да, когда Бог дает ему возможность поприсутствовать на небесном богослужении, скажем так. Фрагмент небесного богослужения. Очень интересно. Он попадает в тронный зал, он видит Господа на престоле высоком там и превознесенном, да, очень интересно. Окружают Господа совершенно странные существа, которых Библия называет серафимами, шесть у них крыльев, три пары, очень удивительно, одна пара закрывает глаза, вторая пара крыльев закрывает ноги, и третья только пара летает. Отвечает за полет. Вот. Все это не бред больного человека, как вы понимаете. Когда пророк описывает подобные вещи, он может их не понимать. Если его спросить, Исаия, вообще, что это написал такое странное такое? Он скажет, ну, ребят, ну я вот за что купил, за что продал, вот что увидел, то и написал. А вот что это такое? С чем едят этого серафима? Это уже разбирайтесь сами. Ну, правда. Мы такого не видели. Мы с таким не сталкивались. Но есть вещи, которые, ну, которые очевидно каким-то образом открываются нам. Например, почему у серафима закрыты глаза, когда он поклоняется Богу? В каких случаях человек закрывает глаза, скажите? Яркий свет, еще. Можно? Как? От греха. Стыдно. Стыдно, да? Еще, когда человек закрывает глаза? Страшно. Слышите, да? Стыдно, страшно и ярко. Да? Вот три вещи. Может, еще что-то мы добавим. Но они все похожи. Это защита. Это защита. Правильно? Представьте, это не люди в шестой главе. Это не святые. Это сверхъестественные существа, которые изначально всегда были рядом с Богом. Они созданы, чтобы быть рядом с Ним. Они Его знают целую вечность. Ну, не вечность, но с момента сотворения. Представьте, Сколько времени прошло, по-человечески совершенно не поддается представлению. Бог вечен, он не стареет. И серафимы точно так же не стареют. И вот Исаия застает вот эту сцену, да? И вряд ли это было что-то на небе исключительное. Наверное, на небе это было что-то естественное и обыденное. Но посмотрите, как необычно в обыденной небесной обстановке ведут себя серафимы. Они закрывают глаза, а потом другая пара закрывает ноги. Многие богословы задумывались, а ноги-то зачем закрывать? Версии из зала будут? Почему серафимы закрывали ноги? Вторая пара крыльев. Я ничего не придумал, это все в шестой главе, просто некогда читать. Почему? Испачкается? Кто испачкается? Ноги? Правильно. Лена вспомнила и про обувь, которую там снять надо было Моисею, да, в присутствии Божьем. Правильно. Но интересно, что нам же об этом надо думать и надо понимать, а как это касается меня, например. Смотри, если для меня Бог — это папочка, то я к нему могу войти без всякого стыда, без всякого страха, без всяких сомнений и, конечно же, не закрывая глаза. Согласен, нет? Как мы к папочке приходим? Ты ребенок, да? Тебе по барабану, папа занят, не занят. Как бы он твой папа, твоя собственность. Ты имеешь право, да? И ты вот с этим пониманием права лезешь к нему на колени, там начинаешь ему мешать, обнимать его, целовать. Ну вот вспомните себя, ну если у вас был хороший папа такой, да, который терпел вот такое вот безобразие, такое поведение, да, это естественно для ребенка и для того христианина, который представляет Бога исключительно как папочка. Папочка, возьми меня на ручки. Так хорошо на ручках у папочки. Мы долгое время об этом говорили, да, мы это превозносили, потому что, ну да, это новое, это то, что мы не знали его таким, мы не думали, что так можно. Но дело в том, что эта папочка, он еще одновременно и тот, который вселял совершенно животный ужас. Серафимы, которые знают его и служат ему, да, они в ужасе. Дальше. Реакция Исаии. Как он сам смотрит на это на все? Горе мне, кричит Исаия, я погиб. Какой там папочка? Какой там возьми меня на ручки? Вы понимаете, да, я не шутить же к вам приехал, да? Я об очень серьезных вещах говорю. Они для меня были шокирующими. Почему? Я что, не читал раньше Исаию? Читал. Знал эту историю? Знал. Почему я так не думал? Да потому что я себя на его место не ставил. Ну, то Исаия, то пророк. А, есть классная харизматическая отговорка на все случаи жизни, когда нам что-то непонятно. А то Ветхий Завет. Все просто. Ну, в Ветхом Завете все было по-другому. Бог был другой, люди были другие, отношения были другие. А мы вот новозаветные, он нам папочка. Знаете, удобно. Я поначалу за эту нишу спрятался. И сказал, ну, Исаия, нерожденный свыше человек, ну, что он мог знать? Ну, правда же, да? Мы же так учим. Это ж надо вот честно смотреть, да? Снять очки. Определенно. И знаете, что меня обезоружило? Мне уже заканчивать надо. Обезоружило меня в конец. Кстати, вот эту сцену прочитайте. Я не успел ее раскрыть целиком, да, шестую главу. Там интересный эпизод. Там в деталях очень много интересных моментов. Поведение серафима и ощущение Исаии в присутствии Божьем. О любви речи нет. О наслаждении речи нет. Ужас. Ужас. Кто-нибудь из нас, братья и сестры, испытывал когда-нибудь ужас в присутствии Бога? Есть такие люди среди нас? Я в своем опыте такого не нахожу. Мне об этом рассказывали, но для меня это все было как, а я его знаю папочкой. А вот Бога, пред которым трепетал Исаия, я не знаю. Бога, в присутствии которого он сказал, я погиб. Горе мне. Потому что я человек с нечистыми устами. Слышите, пророк. Пророк. Он не был тогда молодым человеком, который не служил. Он же был зрелым пророком, который говорил Божьи слова. И вот он попадает в это сверхъестественное Божье присутствие, и он чувствует себя нечистым. Я погиб. Я не могу говорить. Мои уста нечисты. Я не случайно говорил о том, что Божья чистота превосходит все наши представления о чистоте. И когда мы смотрим на Исаию, мы смотрим на него снизу вверх. Исаия, да, пророк, помазанник Божий. А Исаия смотрит снизу вверх на Господа. И глядя снизу вверх на него, он видит, насколько он нечист. Это та глубина откровения, которому большинству из современных христиан не хватает. Вот. И для того, чтобы обезоружить тех, кто все еще верит, что это откровение Ветхого Завета, и что ничего подобного как бы у нас быть и не может, потому что он папочка и все, я хочу, чтобы вы очень быстренько открыли книгу Откровения. Кто знает, в каком завете книга Откровения находится? Слава Богу. Спорить не будем, да, богословски доказывать не обязательно, что написал ее апостол Иоанн, вот, ученик Иисуса Христа. И прежде чем вы откроете четвертую главу, нет, первую, а потом четвертую главу книги Откровения, давайте немножко вспомним про отношения между Иисусом и Иоанном. Кто был Иоанн для Иисуса? Кто помнит? Как? Любимый ученик. Не просто ученик, да, один из, а любимый ученик. В чем это заключалось? Кто помнит? Почему любимый? Ну, тогда, может, еще не был апостолом любви. Он стал, наверное, апостолом любви потом. Вот. Как мы видим, что у них были какие-то особые взаимоотношения? Мы видим несколько моментов, когда между Иисусом и Иоанном возникали какие-то, ну, совершенно интимные какие-то ситуации. Когда он мог лежать у него на груди, когда они кушали, да? Когда мог шепотом спросить ему на ушко, а кто предаст тебя, скажи мне, да? Вот по таким вот эпизодам мы видим, ну, какую-то особенность, да? И сказать Иоанну, что он не знает Иисуса, ну, было бы странно, потому что если Иоанн его не знает, кто-то знает, Петр знает. Иоанн знал, он был любимым учеником. И это правда, это действительно так. И вот, держа это в уме, я прошу, чтобы вы открыли первую главу книги Откровения. Первую главу книги Откровения, а потом мы четвертую посмотрим. Посмотрите, как видит Иоанн Иисуса Христа. Иисус ушел к Отцу, да? Он потом приходил, Иоанн его видел, и он, опять же, с Иоанном у него были, ну, не с Петром, у него были особые разговоры, а Иоанн тоже при этом присутствовал. Иисус о нем тоже говорил, что у него есть особое предназначение какое-то, да? И вот Иоанн спустя какое-то время получает откровение, книгу Откровения, где Бог открывает себя ему. Иисус открывается Иоанну. Фрагмент из первой главы, с 10 стиха, выборочно читать. «Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил, «Я есть Альфа и Омега, первый и последний. То, что ты видишь, напиши в книгу и пошли церквям, находящихся в Азии». Да, перечисляются семь церквей. Дальше. «Я обратился», с 12 стиха, «чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мной, и обратившись, увидел семь золотых светильников». И посреди семи светильников подобного Сыну Человеческому, облеченного в бадир и по персям опоясанного золотым поясом. Глава его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, а ноги его подобны халкаливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих». Друзья, кого он видел? Кого видел Иоанн? Вы уверены, что Иисуса? Скажите, ну как не похож этот Иисус на того Иисуса, у которого он возлежал на груди? Как вы думаете, Иоанну пришло бы в голову в этой ситуации? Иисус. Понимаете меня, да? Я так не смотрел раньше. И один и тот же Иоанн. Он знал его, как никто другой. Он его любил. Он писал о любви, такие глубочайшие откровения. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге. Да, это его слова, это его откровения. И они питают наши сердца, они нас вдохновляют и накачивают. Это здорово, просто прекрасно. И этот же самый Иоанн видит Иисуса в таком виде, от которого у него подгибаются ноги. Дальше читаем, он там упал, по-моему, да? 17 стих. «Когда я увидел его, то упал к ногам его, как мертвый». Что значит, как это не в знак почтения. Понимаете, да? В знак почтения, вот я почитаю кого-то, я могу встать на колени, это мое решение, да? Выразить почтение. Он упал как мертвый. Что это значит? Он не контролировал просто себя. От ужаса. От святости, которая превосходила все его представления об Иисусе. Он упал как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне, не бойся. Представляете, не бойся. Иоанн, да я ж тебя не боюсь. Ты ж мой лучший друг, Иисус. Ты ж любовь есть. Не бойся. Представляете, в каком он шоке был, да? И он говорит, я есть первый и последний. Да чтобы вы не сомневались, что это Иисус, а не кто-то другой. И чтобы Иоанн не сомневался тоже, потому что нужен уж больно, этот Иисус был не похож. Подобен Сыну Человеческому, да? Вот. И четвертая глава я просил тоже приготовить и покажу вам просто в беглом режиме. Смотрите. Она очень примечательна, эта глава. С первого стиха, опять же, выборочно буду читать. «После сего я взглянул, и вот, дверь открыта на небе». Так, у меня тут синодальный перевод, я сейчас современный какой-то попроще выберу, потому что ну вот, человек, который попадает на небо, явно ему трудно подобрать слова, чтобы описать то, что он никогда не видел, и сравнивать ему нищим. Вот один из современных переводов. «Я увидел перед собой дверь, открытую в небо, и голос, говоривший со мной ранее, и звучавший подобно трубе, сказал, подойди сюда, я покажу тебе, что должно случиться в будущем. Я тотчас очутился во власти духа. Передо мной на небе был престол. На нем находился сидящий. От сидящего исходило сияние, подобно сверканию ясписа и сардиса. Вокруг престола сияла радуга, подобная изумруду. Вокруг него было еще 24 престола, и на них восседали 24 старца. Одежды на них были белыми, на головах золотые венцы, от престола исходило сверкание молний, раздавался грохот и раскаты грома. Семь светильников горели перед престолом, это были семь духов Божьих». Дальше. «Перед престолом находилось нечто, подобное стеклянному морю, прозрачному словно хрусталь. И еще перед престолом и вокруг него стояли четыре живых создания с множеством глаз спереди и сзади. Первое из них было подобно льву, второе – быку, третье было человеческое лицо, четвертое было подобно летящему орлу, у каждого из четырех было, внимание, по шесть крыльев». И покрытые они были глазами изнутри и снаружи. Напоминает, да, что-то? Только что не было возможности читать, да я просто описал. Те же шесть крыльев, те же животные, да, там, конечно, лица по-другому описаны совсем. Но богословы, они в основном согласны с тем, что это те самые серафимы, которых видел Исаия. И вот реакция, вот ради чего все это читалось, реакция их на Господа, они находятся в его присутствии. Сколько лет прошло с того момента? Ого-го. Исаия жил в 7 веке до нашей эры, да? Иоанн пишет в конце первого века нашей эры. Ну, а в какое будущее он заглядывает, это один Господь знает на самом деле. Вот. Я просто подозреваю, что на небе мало что меняется. Вот. Атмосфера святости, атмосфера чистоты, она никуда с годами не уйдет. Потому что Бог не изменит, Он свят. Аминь. И вот Он видит то, что происходит на небе в тот момент. И вот эти существа, написано, день и ночь непрерывно повторяли: «Свят, свят, свят Господь Бог всемогущий, который был и есть и грядет». Цитата из книги Исаии 6 главы. Именно эти слова Исаия слышал от Серафима в Божьем присутствии. Никто из них не кричит: «Бог есть любовь, Бог есть благодать, Бог есть милость, Бог есть прощение». Это все истина, это все правильные вещи. Но почему они все кричат не о любви, они кричат о святости? Почему мы с вами кричим не о святости, а о любви? Вот мой главный вопрос. Или вот вопрос, который я сам себе задал. Если для меня Бог прежде всего есть любовь, а святость я вообще не очень понимаю, что это такое, то мне не понять этих реакций. Мне непонятно, как они себя ведут. Я не переживал то, что переживал Исаия. Я не переживал вот этого шока, который пережил Иоанн, когда увидел. Это опять же не Иоанн, да? Его же откровение. Ему открыта дверь на небо. Его Бог приглашает. Посмотри, что происходит. И он видит ту же самую картину, что Исаия. И та же самая реакция. Та же самая. Он опять падает. Он опять без чувств. Он вообще как бы вот так переживает колоссальный шок. Колоссальный духовный шок. Братья и сестры, позвольте вас спросить, имеет ли это какой-то смысл для вашей духовной жизни? Имеет ли это какое-то место в вашем духовном опыте? Потому что, когда я стал задумываться об этом, я просто честно сказал: «Господь, я тебя таким не знаю». Не то чтобы я не верил Писанию, но я тебя таким не знаю. Благая весть заключается в том, что Бог будет открывать нам себя еще так, как мы Его не знали. У нас будут новые откровения, у нас будут новые песни, у нас будут новые молитвы, у нас будут меняться церковные традиции по мере того, как Бог будет открывать нам себя. И, может быть, наши отношения с Богом больше будут отражать благоговение и вот этот, я не знаю, шок, ужас. Не знаю, я не хочу ужаса переживать. Но дело в том, что каждый раз, когда мы в Библии видим Бога, соприкасавшегося с людьми близко на уровне личного откровения, это всегда ужас. Возьмите Моисея, возьмите Авраама, возьмите всех людей, которые переживали эту встречу с Богом. Иова, апостола Павла, который ослеп, да? Ага, да. Да? Да. Поэтому у меня пропали мои обычные харизматические инструменты оправдания, что у меня нет такого опыта. А то Ветхий Завет. Да нет же, вот он самый, что ни на есть Новый Завет, книга Откровения, авторство Иоанна, того же самого. Господи, я хочу тебя узнать, так как я тебя не знал. Потому что если я буду изменяться только в образ любящего отца, то что-то очень важное, самое важное, будет мною потеряно, упущено. Я не хочу знать Бога частично. Я не хочу передавать мои знания о Боге частично. Представьте, я проповедник, я учитель. И я учу вещам, которые я знаю. А что делать с вещами, которых я не знаю? Которых я не переживал? У людей складывается искаженная, неполная картина, которую они воспринимают как полную. Знаете, мы должны меняться. Мы должны быть открытыми к тому, чтобы Дух Святой работал с нами и открывал нам Писание так, как мы его еще не видели. Задавал такие вопросы неудобные, да, на которых у нас нет готового ответа. И я очень хочу, чтобы мы, как церковь, мы вместе, евангельская церковь, которая гордится тем, что мы открыты, что мы не религиозны, да, чтобы мы сбросили с себя всякие шоры, всякую ограниченность, чтобы мы не довольствовались короткими ответами и простыми ответами, как я вам уже приводил пример, а были просто открыты к тому, что Бог открывался нам снова и снова и снова. Господь, это моя молитва за Твой народ, Боже. Это молитва за себя. Это молитва и раскаяние в каком-то самодовольстве, в какой-то успокоенности того, что я Тебя уже знаю, и я знаю, как тебе, о Тебе рассказать другим людям. Господи, Ты не перестаешь меня удивлять. Ты не перестаешь открываться новыми гранями для меня и задавать мне такие неудобные вопросы. А таким Ты меня знаешь, как знал Исаия. Или Ты думаешь, что я другой? Ты думаешь, что для Тебя я один, а для него он другой? Господи, дорогой, дай нам мягкие сердца. Дай нам сердца сокрушенные. Дай нам сердца жаждущие принимать Тебя не только таким удобным, как мы Тебя уже впитали, усвоили и открыли, Господи. Дай нам не терять то драгоценное, что Ты нам уже открывал. Как я сказал, Отец, я не хочу никому отдать то драгоценное откровение об Твоем усыновлении, которое я имею в Иисусе Христе. Я никому не дам моего права называть Тебя папочкой. Господи, но если Ты хочешь научить меня истинному благоговению в Твоем присутствии, если Ты хочешь менять себя в свой образ, освящать меня, Господи, показывай мне, что есть настоящая святость, о которой я просто не знаю. Мне трудно об этом не то что говорить, а даже думать. Господи, меняй нас в Твоем общении, в Твоей близости, в Твоем присутствии, при работе Духа Святого. Свободно касайся наших сердец и открывай нам Слово Твое так, как мы его еще не видели, Боже. Дай нам расти. Спасибо Тебе. И да будет Тебе вся слава в следующем году в возлюбленной церкви Благовесть в городе Евпатории. Аллилуйя. Спасибо. Слава Богу.